Достал из саквояжа свежий номер хирургической летописи и принялся читать, начиная с первой страницы. По уровню большинство статей весьма напоминают рефераты нерадивых студентов, но я за все время написал для них аж целых две статьи. Доморовский, понукаемый мною, штук 5 отправил. Хочешь повысить уровень издания, пиши туда сам, никто не мешает. Издают его мои, можно сказать, товарищи, Склифосовские и Дьяконов, препон не будет никаких. Господин Баталов, снова та самая девица, что на этот раз, кофе комнатной температуры. Да, слушаю, ответил я, вставляя закладку на 26-й странице. Надо будет потом еще раз почитать эту статью о топографии подколенной ямки, что-то там не то написали, так и пациентов покалечить нетрудно. Надежда Петровна готова принять вас. Охренеть, модистка, и я к ней на прием, оказывается. Не тем я в жизни занимаюсь, наверное. Ломанова, Надежда Петровна, отрекомендовалась та самая некрасивая дама с начесом на голове, что уже выходила на меня смотреть. Баталов, Евгений Александрович, кивнул я. Вы что же, думаете, я читать не умею? Без намека на иронию ответила она, подвигая по столу мою визитку. Рассказывайте, что за нужда у вас? Я приглашен на ужин к великому князю. Мне нужен, что в приглашении? Белый галстук, именно так. Мне хотелось бы черный ко. Да, похоронный, но зато 100% не ошибешься. С этим фраком потом можно хоть в оперу, хоть на прием. Понятно, фрак, оборвала меня портниха. Встаньте, сюртук снимите, руки поднять, направо, спиной, сядьте на стул. Я уж не знаю, чего Ломанова не измерила своим портновским сантиметром, но крутила долго, и при этом ничего не записывала. Потом, коротко бросив, одевайтесь, она что-то чертила на листке карандашом, при этом смешно шевеля губами, как это делают малограмотные, когда читают. 1200 рублей, первая примерка через 3 дня, в 11. Прошу не опаздывать, однако, цены здесь не общедоступные. Наверное, восхищение вердиктом отразилось на моем лице, потому что эта самая Ломанова решила мне объяснить местную политику. Я вам за 600 могу соорудить простенькую пару, чтобы было в чем на службу ходить, а вы получите настоящий фрак на долгие годы. Вы в нем примете участие в таком мероприятии, о котором многие всю жизнь мечтают и не получают. Плюс ко всему полдюжины рубашек, 2 пары жилетов, 1 пара перчаток, 10 галстуков. Дело ваше, впрочем, можете и отказаться. Я даже посоветую, куда обратиться. Но мы даже не обсудили фасон. Господин Баталов, если я заболею и попаду к вам, вы будете обсуждать со мной предстоящую операцию и назначение? Скорее всего, нет, потому что сочтете меня несведущей в своем ремесле, и не ошибетесь. Так почему вы считаете, что разбираетесь в моей работе только на основании того, что вам придется эти брюки надеть? Уела, и сказать нечего, но цена. Почтовое ведомство Российской империи в это время, эталон качества, разноска отправлений, 7 раз в день, не считая срочных. Вот это, я понимаю, сервис. Почтальоны все как один, здоровенные мужики в форме и с сумкой через плечо. Я когда этот элемент обмундирования первый раз увидел, мне чуть плохо не стало. От пояса и почти до щиколотки длина и ширина не меньше. При желании человека среднего роста запихнуть можно. Нам, в русский медик, эти ребята таскают корреспонденцию без устали. Глядя на сортирующего всю эту макулатуру Данилкина, я только поражаюсь своей недальновидности. Такого специалиста и вовсе надо было вторым после меня нанимать. А я сгружал это на Вику, да и сам поначалу перелопачивал. Не то, что сейчас, милое дело. Личную корреспонденцию отдельно, деловую, в другую кучку. Хозяйственное, сразу Чирикову. Вот в личной корреспонденции письмо пришло из столицы нашей империи, города Санкт-Петербурга. В фирменном конверте газеты «Врач», но адресовано именно Г.Н. Баталову. Я после памятного диалога к изданию сильно охладел, собирался даже тайным указом запретить врачам туда писать. Потом подумал, русский медик выше этого, тем более, что размолвка случилась не с коллективом газеты, а с Моносиным, есть еще редакторы, рецензенты и прочие непричастные братья. Письмо я бросил в ту стопочку, где копилось всякое не особо срочное, и только на следующий день вскрыл и прочел. Не перевелись еще люди, способные признавать свои ошибки. Моносин написал письмо собственноручно, не прибегая к помощи секретаря. Это сильно повышало ценность послания. На хорошей веленевой бумаге размашистым врачебным почерком Вячеслав Авксентьевич каялся в лучших традициях горских народов, многословно и самоуничижительно. Выяснилось, что он наговорил лишку исключительно под влиянием эмоций, а мою честность подверг сомнению не иначе, как в результате временного помутнения рассудка. Также тайный советник выражал уверенность, что мой талант, высоко оцененный всеми, с кем только ему пришлось на эту тему общаться, даст достойные плоды, которые станут предметом гордости российской науки, а может и мировой. Я даже второй раз перечитал, так мне понравилось. Мелькнула мысль зафигачить это в рамочку и повесить в таком месте, где я мог бы видеть письмо в любой момент, но скромнее надо быть, только в архив сохраню, в назидание потомкам. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Сам я в Монассинскую газету все равно ни слова не напишу, даже если просить будут. Я совсем не удивился, когда услышал те же самые слухи о беременности императрицы, что пересказывали друг другу мои врачи скорой. Кого ждать, да когда, да кто отец? Нет, последнее уже было шуткой, что я себе придумал и чуть не ляпнул, прохаживаясь по залу губернаторского дворца. Это все от стресса. Высшие общества, набриолининые проборы, фраки, лорнеты. Никого не знаю, общих тем для бесед нет. Хотя нет, один из персонажей званого ужина мне очень даже знаком. Это граф Шувалов, с рукой на перевязи, весь такой томный, похудевший с лица. Видимо, в больничке его держали на диете, фуа-гра не кормили. Увидел меня, подобрался, сделал шаг вперед. Разговоры в зале мигом смолкли, все на нас уставились, ожидая продолжения банкета. А ну как мы тут добазаримся до второй дуэли? Граф, как ваше самочувствие? Первым нарушил молчание я, забирая у тормознувшего рядом слуги бокал шампанского с подносика. Спасибо, лучше. Шувалов слегка опешил, даже не зная, как реагировать на мое участие. Плечо болит, есть немного, особенно по вечерам и в сырую погоду. Не увлекайтесь опием и прочими его производными. Привыкание к ним ведет к дурным последствиям. Каким же? Граф явно расслабился, тоже взял шампанское. Гости потихоньку начали нас окружать и греть уши. Я описал Шувалову последствия опийной наркомании, посоветовал после выздоровления регулярно разрабатывать руку, иначе может быть потеряна подвижность. Народ зашевелился, начав хоть и массово, но аккуратно освобождать проход. Интересно, как они узнают? Телепатический сигнал получают? В зал вошел великий князь в сопровождении высокого статного мужчины в военной форме и внешне очень похожего на Сергея Александровича. Ясно, этот тот самый брат князя, генерал Константин Константинович, в честь которого устроен званый ужин. Гости мигом позабыли про нас с Шуваловым, начали кружить хороводы вокруг Романовых. Представили брату князя и меня. Наслышан, наслышан, милостиво покивал мне 2К. Это вам мы обязаны изобретению аппарата измерения давления. Моя роль сильно преувеличена, ваше императорское высочество. Пошел я на попятную. Вся заслуга, это манжета. Сам прибор придумал Самуэль фон Баш, немец, австрияк. Я ему уже написал письмо с предложением о совместном патенте. Трезбиен, трезбиен, покивал мне князь. В разговор вступил Сергей Александрович, который сообщил нам, усмехаясь, что недавно давление мерили царю и царице, им понравилось, и августейшее семейство даже сами освоили всю процедуру. Ну что ж, даже как медицинская забава, это все отличная реклама тонометру. Когда я озвучивал эту мысль князьям, слуги открыли дверь, в зал зашла Елизавета Федотовна. Народ опять выстроился коридорчиком, в конце которого стояли мы трое. Елизавета Федотовна для ужина выбрала даже не платье, а натуральное произведение искусства. Белое, длиной до пола, с пышными юбками и узким силуэтом. Рукава были украшены вышивкой, высокий под горло воротник, бисером. Я всмотрелся в лицо княгини. Оно показалось мне бледнее обычного, а глаза выглядели слегка припухшими. Все оживляли бриллианты в ушках и тяжелое, серебряное колье с красными драгоценными камнями на груди. Я поклонился, поблагодарил за приглашение на ужин. Князья отошли, беседуя о чем-то своем. Елизавета Федотовна поинтересовалась, что у меня с лицом. Поранился, когда был в Санкт-Петербурге, я на автомате потрогал шрам на лбу. Уже зажил, но рассасываться не хотел. Хорошо меня кучер приласкал. Обычно врачи лечат раны, грустно улыбнулась княгиня, раскрыла веер и начала им обмахиваться. В зале и правда было душно, не спасали даже открытые окна. Похоже, эта духота была перед надвигающейся грозой, Где-то вдалеке неплохо так грохотало. Все эти движения веером были не совсем типичными. Похоже, Елизавета Федотовна мне что-то сигнализировала. Но вот что, может быть, я ей приятен, а может и наоборот. Я дал себе обещание не только выучиться танцам, но и языку веера тоже. Если уж стал дворянином, надо соответствовать. Пока княгиня благодарила меня за мужа, курсы массажа Лихуана просто оживили Сергея Александровича. Да так, что он уже перестал носить корсет. В зале началось движение, слуги широко распахнули двери. Начался званый ужин. Что рассказать о мероприятии? Если коротко, роскошь и великолепие. Естественно, рассадили всех по заранее распределенным местам. Я оказался в компании подобных мне мелких чинов, пятый переулок за восьмым перекрестком. Кто-то смущенно взирал на окрестности, попав на такой ужин впервые, другие уверенно накладывали себе на фарфоровые тарелки с каждой перемены блюд, не забывая наливаться под длинные тосты вином, шампанским или чем покрепче. Мне бы для порядка съесть усиленную порцию сливочного масла, а вдруг придется с кем-нибудь обильно потреблять, но такового на столе не было. Пришлось заменить жирнючим фуагра. Хотя мероприятие официальное, можно даже сказать протокольное, надо держать ухо востро, скажешь вроде что-нибудь безобидное, а окажется, что оскорбил августейшую фамилию. У этой публики такое делается на уровне инстинктов. Так, на всякий случай. Поэтому я скромно ковырял у себя в тарелке, подкладывая потихонечку паштетов, омаров и прочей необычной экзотики, которую и не в каждом ресторане попробуешь. С вилками и ножами все довольно просто. На каждую новую перемену блюд надо брать крайние, двигаясь к тарелке, или подглядывать за соседями, если не уверен. Потому что у меня не хватит наглости заявить, как какой-то миллионер в кино, что ем любыми приборами, чтобы не забивать память всякой дрянью. За столом я был окружен столоначальниками 6-7 класса, все как один с женами. А у меня чина нет, потому что не служу. Приват-доцент, которым я числился, это 8 класс, коллежский асессор, поэтому и общались со мной скупо. Получше, чем с прислугой, но внимания уделяли немного. А я и рад, дела русского медика от этих господ зависит ничтожно мало, так что поулыбался, поглазел на князей во главе стола, и адью. Наконец, устроители решили, что пора. Все встали из-за столов, и вновь началось общение на ногах. Это если знаешь кого-то. Но к великокняжеской чете мне самому первому подходить негоже, с застольными знакомцами мне разговаривать ни о чем. Пришлось подпирать стенку и молча взирать на этот праздник жизни, который разбавила Елизавета Федотовна, сев за рояль. Играла она изумительно, уверенно, быстро. А ведь это сложный Моцарт, Шопен. Я стоял и любовался княгиней, она была под стать великолепной музыке, сама как произведение искусства. Когда в игре на рояле случилась пауза, меня нашел Шувалов. Не знаю, выполнял ли он задание начальника, или это была его собственная инициатива, но он принялся водить меня по залу и представлять присутствующим. За короткое время я переговорил вкратце о погоде с несколькими десятками человек. Даже уставать от этого занятия начал. Но что сделаешь, Господь терпел. Очередной тур расшаркивания и вежливых поклонов прервал лакей, профессионально тихо и четко сообщивший, чтобы я шел за ним. Здраво рассудив, что вряд ли меня зовут на вечеринку нижних чинов, я двинулся в фарватере. Ага, хозяева опять про Баталова вспомнили. Честь им и хвала за это. Расположились аристократы высшего разряда в отдельном кабинете. Мужчины в мундирах, которые, впрочем, уже расстегнули. И все курят. Разговорчики шли ни о чем. Я бы понял, если меня после демонстрации расположения мягко выставили за дверь. Но нет, интересуются скорой, расспрашивают о подробностях операции на сердце, восторгаются действиями медиков. Константин Константинович оказался не просто генералом, а начальником всей столичной науки, возглавлял Императорскую Санкт-Петербургскую Академию Наук, а еще писал недурные стихи, переводил, кое-что даже нам прочитал на память, немного пафосное, про военную схватку на Кавказе, в стиле Лермонтова. Нам подали коньяк с лимончиками, аристократы раскурили сигары, предложили и мне, но я вежливо отказался, и даже пошутил, что видел в анатомичке легкие курильщика. Это дало дополнительную пищу для разговоров, пришлось рассказывать о вреде табака, но больше намеками и догадками, без конкретики. Пока пугал князей, те успели поднабраться, движения стали раскованными, шутки совсем не аристократическими. Я даже порадовался, что затолкал в себя фуагра, опьянение не так сильно туманило голову. Наконец, раскрасневшийся Двак поблагодарил за ужин, попрощался с нами. А вот мне смыться из курительной так легко не удалось. Господин Баталов, не откажете мне в просьбе? Сергей Александрович затушил сигару, встал. Хочу, чтобы вы оценили достижения в лечении моей спины. И у меня будет к вам серьезный разговор. Глава 14. До вас наверняка дошли слухи обо мне и моих, скажем так, предпочтениях. Сергей Александрович лежал на кушетке на животе, я ощупывал его голую спину, пытаясь понять, откуда вдруг взялась широчайшая мышца, которую я с трудом смог найти в прошлый осмотр. Неужели это результат массажа ли? Искривление позвоночника стало менее выраженным. В целом князь явно шел на поправку. Я предпочитаю не обращать внимания на пустые слухи. Разговор становился двусмысленным, особенно на фоне того, что я дошел до трапециевидной мышцы. И тем не менее, ваше высочество, уместно ли это сейчас? Я вытер руки белой салфеткой, спрятал в карман часы, по которым мерил до осмотра пульс. Именно сейчас уместно. Ситуация стала совсем нетерпимой. И я помню, разрешил вам наедине без титулования. Сергей Александрович сел на кушетке, стал надевать рубашку. Взгляд у него был слегка расфокусированным, Романов даже немного покачнулся. Сколько же он выпил коньяка? Бокалов 7 или 8, это почти бутылка. Вы о своих связях с мужчинами? Я все-таки решился обозначить тему. И об этом тоже. Князь поморщился, но продолжил. Вы, наверное, знаете, что у нас с Елизаветой нет детей. Во дворце все чаще задают вопросы, слухов и домыслов становится все больше и больше. Тут вам врачи не помогут, я пожал плечами. Половая ориентация не поддается лечению, да и не ясно, стоит ли такое вообще лечить. Я сейчас не об этом, а о чем? Елизавета Федоровна страдает, слухи ее больно ранят, и то, что мы не спим вместе. Одним словом, ей очень тяжело, она строгих нравов и... Нашему браку уже 11 лет, и все это время мы не живем как супруги. Вся эта непонятная недосказанность меня начала напрягать. Один гей, другая весталка при нем. Я тут при чем, Сергей Александрович? Я ведь даже не ваш лечащий врач. Такие откровенности. Это наоборот, к лучшему, я думаю. Меньше сплетен. Да чем сплетни могут быть? Потише, пожалуйста. Держите себя в руках. Мне этот разговор тоже труден. Я долго не решался. Но теперь, когда вы помогли мне с болями в спине, кроме того, я навел о вас подробные справки. В Киеве Бузина, а в огороде дядька. Ничего не понятно, язык у князя все больше и больше заплетался. Скажите ясно, чего вы от меня хотите? Вы понравились Елизавете. Она очень одинока, несчастна. Да, я решился. Нельзя быть таким эгоистом. Она имеет право на женское счастье, и даже материнство. Вы предлагаете мне... Тут у меня ум за разум и зашел. Я сел на стул, потер лицо руками. Вот это поворот. С моей стороны обещаю полную тайну. И титул князя, думаю, смогу устроить его. Вы предлагаете мне спать с вашей женой за титул князя. Мне нужен наследник или наследница. При дворе с ним утопалу, князь, покачнувшись, встал, налил себе в бокал коньяку из графина. Будете? Я покачал головой. Такие разговоры надо вести на трезвую голову. Или может наоборот, такие разговоры только по пьяни и можно вести. Вы успешны, привлекательны, образованы. Тем временем князь меня расхваливал, будто быка производителя. Дети могут получиться хорошими. Ваше императорское высочество, вы сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Поверьте, мне очень нелегко вести этот разговор, но другого варианта я не вижу. Вы же сами можете иметь детей с женой, даже при всех ваших особенностях. Увы, это не так, страдаю половым бессилием. Еще со времен, впрочем, это не важно. Нет уж, я встал, тоже налил себе янтарного напитка. Отказываться не надо, французский коньяк это то, что мне сейчас нужно. Раз начали, то рассказывайте все. Князь замолчал, покачивая бокалом. Потом все-таки продолжил. Меня в детстве растлил воспитатель, некто Арсеньев. В семье об этом не знали, я долгое время скрывал. Потом о моих вкусах стало известно царю. Он вызывал меня на беседу и спросил прямо. К этому времени у меня уже были любовники мужчины из адъютантов. После разговора, я был сразу выслан в Москву. Так сказать, с глаз долой, из сердца вон. Мне запрещено появляться в столице. К сожалению, недавно племянник подтвердил решение отца. Поверить не могу, Я глотнул коньяка и не почувствовал вкуса. Чтобы в царской семье учитель был растлителем малолетних, как такое может быть? Сергей Александрович молчал, уставившись в пол. И что с ним? Его судили? Нет. Когда стало известно, он к тому времени уже умер. Мы опять помолчали. Предложить ему лечение импотенции, но если князь пассивный гомосексуалист, то проблема может быть в психике. Никакие афродизиаки не помогут. За окном ударил гром, в стекло начали хлестать струи дождя. Началась гроза. А ведь если разобраться, Сергей Александрович – крайне несчастный человек. Под маской высокомерного аристократа скрывается глубоко травмированный калека. В душевном смысле калека. Что же вы предлагаете? Поухаживайте за Елизаветой, войдите в ее ближний круг. Потом можно съездить на какой-нибудь курорт, на воды, инкогнито. Я все устрою, у меня есть верные люди, которые будут держать рот на замке. Да, на Кавказ, идеальный вариант, в Европе писаки могут пронюхать. Но зачем мне это, если родится ребенок, все будет считать его вашим? Ради Елизаветы, твердо ответил князь. Я, кстати, заметил, что она вам тоже глянулась. Я заколебался. Бык-производитель в княжеском достоинстве. Расскажи, кому засмеют. История в духе царствования Екатерины II. Кроме титула, пустите русского медика в городской бюджет, решился я. Под станциям скорой помощи должен оплачиваться каждый экстренный пациент. Сергей Александрович на меня удивленно уставился. Печетесь в такой момент о больных? У нас тут тоже как бы врачебная история по своей сути, вздохнул я. Или так, или никак. Хорошо, я согласен. Обратно в клинику я ехал, мягко говоря, охреневший. В голове сумбур и тьма египетская. Гроза уже закончилась. Пролетка весело катила по лужам Первопрестольной. А тут, без меня, меня женили. И ведь отказ, это конец всему. Точно придется немедленно ехать в Цюрих. А еще лучше, в Буэнос-Айрес. Там имя поменять, и заняться разведением коров. Чтобы никто даже заподозрить не мог, что я русский, да еще и медик. Даже если предположить, что спецслужбы не так всесильны, как мне кажется, спокойно я себя почувствую где-нибудь в Канаде, в поселке Шахтеров, куда почту раз в месяц привозит, да и то, после 5-го года, когда Каляев бомбу бросит. Приехал к себе в полном раздрае, а там работа. Я ведь, когда в это впрягался, не оговаривал последствия разговора с великими князьями в качестве причины отказа от операций, да и сам подчиненным постоянно рассказывал, что эмоции надо оставлять за дверью. А тут, как назло, Моровский чуть не на пороге встречает. Видно, от нетерпения уже скоро по стенам забег начнет. Евгений Александрович, как хорошо, дождались. Там прободная язва, только вас и ждали. Конечно, сейчас все брошу и пойду рисовать тебе зайчика. Мне осталось только перфорацию оперировать. Вацлав Адамович, вы, наверное, запамятовали, где я сегодня был. Выпивал и закусывал. И в таком состоянии, по-вашему, я сейчас должен к столу встать? Кто из врачей свободен? Малышев и Горбунов, кажется. Церковь рекомендует креститься, если вам что-то кажется. Смену принимали? И не помните, кто в вашем распоряжении? Они, извините, не повторится. Да уж, постарайтесь. Готовьте операционную, я переоденусь и подойду. Так, от этих хоть на время избавился. Вот чувствую, начну оперировать, накосячу. Не о том мысли сейчас, успокоиться надо сначала, но подчиненным показывать нельзя. Впрочем, они же мнят себя великими хирургами, флаг им в руки, барабан на шею. Уж поруководить у меня морально-волевых качеств хватит. Едва закрыл за собой дверь, как новая напасть, Вика выбежала из гостиной, обняла, как это пишут в романах, порывисто, и начала выкладывать явно заготовленную загодя речь. «Женечка, любимый, сил моих больше нет оставаться у маман. Я приняла решение переехать к тебе, а у меня поинтересоваться слегка забыла. Да что же это сегодня творится?» Я посмотрел через плечо девушки. «Ага, чемоданы, шляпные коробки, все уже здесь». Я с трудом подавил желание выразить свой восторг с помощью тех слов, которых вроде и нет, но все их знают. Сейчас и знаменитый Петровский загиб в строку пришелся бы. Что за день, то сегодня такой. Ретроградный Меркурий, послушай, попытался я смягчить удар судьбы, обнимая Вику за плечи и целуя в щеку, а потом и в губы, давай обсудим это чуть позже. Там серьезная операция сейчас начинается, без меня не справится. С тобой что-то произошло, у великого князя, у тебя лицо такое. Тебя там оскорбил кто-то, опять дуэль, да я этого не переживу. Ох уж, это женская интуиция. Такие бы таланты, да в мирное русло, ничего не произошло. Может, Омаров переел немного? Я тут же попытался обратить все в шутку. Извини, я ведь на минутку только забежал, переодеться. Там больной на столе уже. Мягко отстранил Вику, пошел облачаться в рабочую одежду. Хорош бы я был, попрись в операционную во фраке. Ничего, я подумаю об этом завтра, или после операции. Спустился в операционную, помылся. Хоть и не собираюсь оперировать, но указующим перстом ткнуть в нужное место могу. И только когда тер руки щеточкой, обратил внимание, как они дрожат. Надо валериану пить, или что там рекомендуют. Хотя мне больше французский коньяк помогает, или вискарь односолодовый. Хотя я в наших винных лавках ни Шиваса, ни Глинфиддиха не видел, или не заметил. Ну вот, мысли в сторону пошли, может и получится отвлечься. И я пошел в свою гордость, лучшую операционную Москвы. Все, кто видел, пальму первенства отдавали нам. Бестеневая лампа, мечта идиота. Я крови попил из изготовителя порядком. Сделали как надо, и в кратчайшие сроки. Нужда заставит, будешь оперировать при свете горящих спичек, как вспоминал академик Вишневский, но когда есть комфорт, работать существенно приятнее. Стол операционный с наклоном, достаточно кого-нибудь запустить, чтобы ручку покрутил. Эх, много еще чего. Экскурсии скоро водить начнут. Билетики продавать будем. Викторию Августовну экскурсоводом назначу. Кстати, о птичках. Вот с этим счастьем мне что делать? Осмотрел больного на столе. С диагнозом согласился. Случай для студентов, все на виду. И анамнез язвенный с кровотечением года два назад. И начало острое, с классической фразой как ножом ударили. Давление, температура, терпимо. Пульс частит, но это как раз норма. И тут я заметил взгляд Моровского на своих подрагивающих кистях. Пусть думает, что я все же выпил лишку. Дал команду анестезистке приступать, и начал допрашивать графа, что они собираются делать. Как же, тонкий кишечник они ушивали без меня, гении хирургии. Пусть продолжают расти. Постараемся ушить язвенный дефект. Мы тренировались, можно сказать, все освоили. Ну, с Божьей помощью. И все дружно перекрестились, за исключением пациента, который уже надышался хлороформа и впал в наркоз. Поначалу все шло без особых приключений, но вот когда добрались до двенадцатиперстной кишки, и Моровский нашел место прободения, тут и поперло. Уж не знаю, зацепил ли граф сосудик, или он просто ждал своей очереди, разъеденный процессом, но алый фонтанчик артериальной крови мы получили. Чего ждем, ветеринары? Срочно перевязываем, бегом. Придал я правильный вектор движения операционной бригаде. Никак не найду, откуда кровит, сообщил мне поляк. Кровит, да тут хлещет. Сам знаю, что там в складках попробуй найти, но можно ведь более крупную ветку зажимом временно перекрыть. Наконец нашли, перевязали. Да, случись с ним такое дома, похоронили бы в считанные минуты. Так что повезло мужику с прободением, можно сказать. Салфетки и перемываться всем, скомандовал я банде мясников, еще 5 минут назад бывших бригадой хирургов. Санитара срочно, пол протереть. Не хватало только, чтобы кто-нибудь поскользнулся и упал. Вернулись, сняли салфетки, которыми прикрывали операционное поле. Моровский сказал, мы продолжаем. Надо, конечно, ввести более продвинутый вариант, когда там Силлан Джонс свою операцию сделал с тампонадой язвы большим сальником. Году в 30-м, наверное. Ну вот, значит, на треть века опередим. Будет операция Моровского. Пусть погреется в лучах славы. У меня тут все легендами станут, это я им обеспечу. На утреннюю конференцию явился в разбитом состоянии. Ночью меня измучила Вика, все никак не могла насытиться. И откуда только в ней это? Еще полгода назад стеснялась всего, пугалась. А тут и так давай и вот так попробуем. Впрочем, сам виноват. Обучил всему, а девушка, что называется, вошла во вкус. И вот мы развлекаемся. Значит, а я все думаю про то, как сюда врывается теща, Елена Константиновна. Вот ей будет весело наблюдать дочку с ногами на моих плечах. И только под утро Виктория догадалась мне сказать, что маман то на богомолье уехала. Именно поэтому дочка оказалась такой смелой. Кот из дома, мыши в пляс, а ты такой ненасытный. Под утро мне достался еще один страстный поцелуй, крепкие обнимашки счастливой девушки. А я так долго продержался, ибо не мог никак выкинуть из головы ситуацию с князьями, которые настолько велики, что готовы выстраивать жизнь окружающих людей под себя, кому с кем спать, кому с кем размножаться. В итоге на конференции сидел просто никакой, глаза красные, как у вампира, рукой то и дело прикрываю рот, чтобы не зевать на подчиненных, чтобы никто лишнего не вообразил. Начал собрание с наезда. Вацлав Адамович, где сводные сведения о майских пациентах клиники? Уже неделя прошла, а отчета у меня как не было, так и нет. Поляк растерялся, встал, начал оправдываться. Я его сразу оборвал. Господа, это всех касается. У нас на носу открытие еще двух подстанций. Есть немалые шансы, что город, тут я споткнулся, не зная, как подать новость, возьмет клинику на свой кошт. Господа резко оживились. То, что мы можем стать полугосударственным предприятием, всем было бальзамом на душу. Не надо волноваться, что выставит за дверь дополнительные выплаты к окладам. Я оглядел зал. Господ в нем прилично так прибавилось. Моровский нанял еще 4 врачей, 9 фельдшеров из студентов, плюс новые медсестры, работники аптеки. На конференции ходили и девушки из лаборатории Славки Антонова, поднабраться опыта и знаний, ну и глазки построить врачам. Я не препятствовал, но в целом уже 30 с лишним сотрудников. Не все имена даже успеваю запоминать, так что прошу, требую. Продолжил я, на каждый чих должна быть бумага, отпуск лекарств, выезды экипажей, все прошу документировать. Бумаги пойдут в МВД, медицинский комитет городской думы, и по этим документам будет выделяться финансирование. Тут я заметил, что доктор Горбунов прячется где-то на галерке. Пригляделся. Бог ты мой, Михаил Александрович пришел на конференцию с расцарапанным лицом. Это что еще такое? Я переглянулся с Моровским. Вацлав Адамович, вы в курсе? Только что сам увидел, покачал головой поляк. Михаил Александрович, извольте объясниться. Врач встал с грустным лицом, тяжело вздохнул. На него обернулся весь зал. На последнем выезде безумная женщина в меня вцепилась. Все лицо исцарапало. Кто принимал звонок? Я повернулся к нашим телефонисткам, которые сидели плотной группой. Я. Руку подняла совсем молоденькая брюнетка с большим румянцем на щеках, Анастасия Злотникова. Я поискал взглядом Вику, начальницу наших диспетчеров, и не нашел. Вот же негодяйка, отлеживается. А мне тут разгребай. Что было в вызове? Женщина очень тихо говорила, я почти ее не слышала, только адрес и что-то про комок в горле, который ей мешал дышать. Пациентка задыхалась, Никита Егорович, я кивнул Лебедеву, пошлите кого-нибудь, надо обработать раны доктора Горбунова, сейчас зеленкой намажут, будет у нас свой Шрек, и ходячая реклама средства заодно. Я не обнаружил никаких затруднений с дыханием, пожал плечами Горбунов. Да и она мне собрать было затруднительно. Она с порога начала кричать, что-то про дьявола, бесов. Потом вцепилась в меня. Фельдшеры еле отняли ее. И что вы сделали? Священника вызвал. Там Андроников монастырь рядом. Ну вот снова здорово. Хоть кол на голове теши, все без толку. Михаил Александрович, я же требовал отправлять психических в Преображенскую больницу. С главным врачом есть договоренность, мы уже туда их возили. Причем здесь монастырь? Ну так дьявол же ей видится. Пусть сначала священники заключение дадут. Это не в их компетенции. Тут на меня удивленно посмотрел весь зал. Точнее они, конечно, заключение могут дать. Сразу же поправился я. Но лучше сначала больную посмотрят психиатры. Это ясно, вроде поняли, но сильного осознания в глазах сотрудников я не обнаружил. Но другого варианта нет. Долбить инструкциями, учить. Я отпустил всех, кроме врачей. У нас не армия, но при подчиненных строить начальство неправильно. А теперь о насущном. До меня дошли жалобы, что, дескать, света белого не видят бедные врачи, гоняют их и в хвост, и в гриву, да еще и после работы чем-то заниматься заставляют. Как ни странно, родителям за права трудящихся выступил граф, который и сам мог попортить кровь докторам, и фамилию жалобщика не назвал. Прошу поднять руку тех, с кем я не проводил собеседование при поступлении на работу. Никого. Теперь поднимите руку те, кого я не предупреждал, что работа трудная и ей придется отдавать очень много сил. Опять тишина. Кому хочется спокойной жизни, подходите ко мне, дам лучшие рекомендации. Но жаловаться, что домой кто-то попадает только подштанники поменять, не надо. Вопросы? На входе конференц-зала хлопнула дверь, я обернулся. Какой-то пожилой мужчина в ливрее знакомых расцветок стоял, мялся, не решаясь меня прервать. «Что вам, любезный?» Ливрею я вспомнил. «Великих и могучих московских князей. Слуги в таких расцветках прислуживали за вчерашним ужином. «Письмо вам, милостивый государь, давай». Я вскрыл конверт, быстро просмотрел. «Елизавета Федоровна приглашала меня на какое-то суаре. Сегодня в 7 вечера. Что за суаре?» Глава 15. Дал лакею полтину. «Не знаю, как положено таких важных ребят поощрять, но, как по мне, достаточно. Пацаны за пятачок записочки таскают, и довольны». Посмотрел еще раз на приглашение. Форма одежды свободная, рекомендован белый галстук кавалерам, вот и пригодятся обновки от Ломановой, а фрак Кузьма почистит, и как новый, собственно он и есть новый, один раз носил, это у дам одно и то же платье дважды подряд надеть, трагедия на всю жизнь, а мужикам, лишь бы носки свежие и штаны без дырок, что такое это самое суаре, потом выясню, время есть, надо заняться текущими вопросами, а то слон большой, по кусочку отрезать придется много. «Евгений Александрович, к вам посетитель», вежливо постучав в дверь, заглянул Должиков. «Что, опять?» Я даже кулаки сжал, только очередного карабинника не хватало. «Насчет работы, доктор, запускай», уже расслабленно махнул я рукой, даже настроение немного получше вмиг стало, потому что в этой процедуре все знакомо, прописано до мелочей, никаких сюрпризов. Опытные врачи мне очень нужны, разделю разъездную службу и стационар, добавлю коек, всем работы хватит, а с перспективой присосаться к бюджету, такого наворотить можно. Под станции 5 на Москву нужно, а там еще и Питер нарисовывается на горизонте, Склифосовский уже роет землю. Зашел соискатель уверенно, на пороге поздоровался, шагнул поближе, стоит, молчит, смотрит, высокий, ясноглазый, волосы назад зачесаны, на лице оспины, которые, впрочем, не портят облик, ибо старые такие, будто поистершиеся. «Что, женя, не узнал? Мы уже на «ты», — удивился я. Вместе учились 5 лет на медицинском, врач отставил трость, повесил шляпу на крючок. «Прости, запамятовал, у меня ёкнуло внутри, но я быстро справился с собой. Тогда разрешите отрекомендоваться», — перешел обратно на «вы» посетитель. «Винокуров Александр Николаевич». Лекарь, выпуск Московского университета 88 года, а фамилия-то знакомая. «Присаживайся», — показал я на стул, — «можно на «ты», и расскажи о себе, как жизнь сложилась. Для меня эти легенды про гимназию с золотой медалью и прочую успеваемость в стенах нашей альма-матер — дело десятое. А вот как держится человек, не пытается ли утаить чего, поглавнее будет. Потому что навык обучения у Винокурова явно имеется. Гимназия с отличием и универ за плечами его дали, значит, научить чему угодно можно. Меня больше интересует другая часть биографии, но этот проверку прошел, сам рассказал, без расспросов, что был выслан на родину, в Екатеринославскую губернию, за участие в рабочем кружке, но вскоре был прощен за примерное поведение, и вернулся в Москву. Значит, бывший ссыльный, Емельян Николаевич, брат твой, да, младший, значит... Тебе известны подробности его работы у меня, а также печальные обстоятельства, вынудившие меня с ним расстаться, известны, Александр тяжело вздохнул. Я и сам его предупреждал, мол, посмотри на меня, чем закончились эти кружки. Там сначала все красиво, про защиту рабочего класса, просвещение, а потом бомбу в руки и свергать самодержавие, врач тяжело вздохнул. Спасибо, что вытащил Емельяна. Винокуров выложил из портфеля на стол стопку документов. Он мне все рассказал. Пустое, отмахнулся я, взял бумаги. Это были диплом, рекомендательные письма. Винокуров-старший работал в Екатеринославской губернии земским врачом. Возглавлял целую уездную больницу. Впрочем, небольшую, на 5 докторов. Сначала все было замечательно, делился опытом Александр. 2000 рублей в месяц, да еще под отсчет 1000. Дома срубили врачам. Своя библиотека, любая периодика, а потом из года в год урезали расходы, земские собрания, интриги и ругань, работать не дают, завалили отчетностью, ну, бумаг и у нас много, вздохнул я, а будет еще больше, рассказал про наше новое начинание со скорыми, показал черновик статьи Моровского в газету «Врач о работе подстанций», Александр оказался умелым бюрократом, сразу перешел к цифрам, что я приводил в конце статьи, похмыкал. Большие деньги и большое начинание. Было бы интересно стать частью всего этого. Я задумался. Один раз я на этой семейке крепко ожегся. Сам по краю прошел, Зубатову должен остался. И вот опять, по второму разу в ту же реку. Наверняка сомнения были понятны не только мне, И Винокуров сидел не совсем спокойно. То руки потрет, то нос почешет. Опыт работы меня устраивает, я полистал документы. Но повторю то, что говорил Емельяну, а вслед за ним и всем остальным. Твои политические пристрастия не должны мешать работе. Мы занимаемся медициной. Малейшая помеха нашему делу, подпустил я немного пафоса, и мы расстаемся. Это понятно? Да, я согласен. На любую должность, Александр замялся, очень нужна работа. Семья, большая, поинтересовался я. Трое детей, плюс брата пока содержу. Однокурсник то у нас многодетный. Ну, оно по нынешним временам обычное дело. В таком случае, на новую подстанцию пойдешь, заведующим. Здесь стажировка месяц, чтобы специфику понять, поездишь с бригадами на вызовы. Справишься, неожиданно, но интересно. Да, вот как чувствовал, что не доведет до добра этот дочерний взбрык. Вика, замечательная девушка, и в работе, и в личном плане. Есть небольшие тараканы в голове, но это терпимо. Нравится она мне. Но вот последний ее фортель должен был привести к каким-то нехорошим последствиям. Слишком уж революционный поступок. По нынешним временам, наверное, это как в 21 веке учительница в кремлевской школе начнет параллельно с уроками Ван Лифанс сниматься. Причем в однополых съемках. То есть если незамужняя девица живет с незамужним мужчиной, все, небо упало на землю. Вот если отец семейства прислугу в углу нагнет и употребит, это ничего, бывает. 40 раз отче наши, 20 раз Богородице, дева, радуйся и свободен. Но случилась ожидаемая катастрофа слишком быстро. Я же помнил, богомолье, все дела. Это вам не автобусный тур по намаленным местам Подмосковья, в 7 утра начало, в 9 вечера окончание. Сейчас это процесс длительный, недели на две самые малые. И я шел к себе обедать со спокойной душой. Нет, основная проблема с князьями тревожить продолжала, но уже не так остро, подостыл. А в столовой меня ждал вовсе не украинский борщ с пампушками на первое и особое блюдо на второе. Когда открыл дверь, ничего не предвещало, но стоило мне крикнуть: «Кузьма, подавай обед!» Тут и началось. Навстречу вышла королева и моя дорогая почти теща, Елена Константиновна. Надо ей дождаться начала бума кино, сможет сделать неплохую карьеру на ролях беспощадных убийц. Лицо такое, что сейчас вытащит нож и будет резать. Другой бы побежал уже штаны менять, но я вдову профессора знаю давно. Привык немного. Здравствуйте. Богомолье отменилось. Не соизволите пообедать со мной? Как вы посмели? Прошипела она. Господин Баталов, вы бесчестный человек, мерзавец. Вот как она так научилась плавно наращивать громкость. Талант, однако. Такого результата одними тренировками не достичь. Кузьма, приборы для нашей гости. У нас сегодня утка по-пекински. Очень рекомендую, по рецепту моего учителя Ушу. Да я с вами. В руках у вдовы был незамеченный мной сразу зонтик-трость. Вот им она и собралась меня ударить. Пришлось блокировать предплечьем, аккуратно вырвать оружие. Держите себя в руках, да я к полицмейстеру пойду. В газетах ославлю. Не бывает плохой рекламы, кроме некролога. Неудачно пошутил я, отступая. Вы что, не понимаете, что своим поступком вы уничтожили репутацию Виктории? Я уже не говорю о вашей карьере, мне на нее плевать, но свою дочь, да я вам за нее. Наступил момент попытки нового физического контакта. Спасибо занятиям ушу, увернулся. А то хорош бы я был, когда явился к великой княгине с расцарапанным лицом. Тут уже на бандитскую пулю не сошлешься. Успокойтесь, Елена Константиновна. Не надо пытаться вести себя подобно базарной торговке. Ничего страшного не случилось. Да как вы смеете? И пошло снова: репутация, замужество, потерянные возможности, жизнь кончилась, ой, что будет, и так далее. Вмешиваться в процесс бессмысленно, это как глухарю на таковище пытаться что-то рассказать. Так что я дождался, когда причитания пополам с обвинениями пойдут на второй круг, а местами и на третий, и только после этого спросил: «Все, что, руки, говорю, можно отпускать?» «Да, прошу за стол». Кузьма невидимой тенью протиснулся мимо нас и исчез за ближайшей дверью. Вдова обреченно пошла за мной и села напротив. «Кажется, сейчас наступит фаза, ой, какая я несчастная, рыдание и стенание, а тут утка стынет. В отсутствие микроволновок может стать проблемой. Надо заканчивать эту драму. А средства у меня есть. Сколько вам поступило от русского медика в последний раз?» «3 тысячи. А при чем здесь это?» Возмущенно вскинула брови Елена Константиновна. «Вы понимаете, что без меня выплаты очень скоро прекратятся, ну год-два, а потом все, и, заметьте, навсегда, а к хорошему быстро привыкаешь, вы пользуетесь работами Августа Петровича, и вы получаете долю, тем более, что у вас есть описание архива, ничего не утаиваю, поверьте, там готовых рецептов не имеется, так что прибыли тоже не случится, вы хотите купить, хватит уже комедию ломать, я же сказал, ничего не случилось. Вы в состоянии снять квартиру в этом доме и поселить в ней Викторию. Приличия будут соблюдены. Бумаги подпишите вы. Кому угодно можете сказать, что и сами живете вместе с дочерью. И поверьте, для меня случившееся тоже было неожиданностью. Уговаривать вдову пришлось еще минут 15. И даже лишних денег не пришлось платить. Кроме оплаты теперь уже вдовьей квартирки в 5 комнат. Малой кровью обошлось. Ну и обед безнадежно остыл. Напрасно я так быстро уехал из Питера. Надо было дождаться Романовского. Потому что чувствую, пора. Наступило время запускать проект клиники по лечению сифилиса. Причем не очень афишируя мое участие. Так, сбоку, мелкими буквами в учредительных документах. Пусть Дмитрий Леонидович будет спасителем всего мира от заразы, получает премии и признание. Мне и без этого хлопот хватает. Все, что знаю или смогу вспомнить, только сдуру можно себе приписывать. Ведь рано или поздно начнутся раскопки, а откуда такой умный взялся? Архив Талля, а подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Звезд с неба не хватал, публикации серенькие, всего 3 штуки из свежих. И вдруг, нате, здрасте, я тут немного гений от хирургии. «Любите меня? С чего?» «Нет, архивом прикрываться вечно не получится». Монассин правильные вопросы, кстати, задавал. «Покажи, что там написано, хотя бы в той части, что уже отработано. Где там этот волшебный стриптоцит? А в бумагах профессора, если честно, ценного, 0,1. Письма, статьи стародавние, наброски, лекции, даже ругань с разными светилами по пустяковым». В общем, вопросом, Романовский мне написал, жалел, что разминулись, но сообщил, что сейчас, буквально через пару недель, заедет в гости, по пути на воды, а это затягивает процесс, потому что на воды может значить и месяц, и два, не считая дороги, даже если через 2 месяца он приступит к финальной проверке, к Рождеству можно поспеть, если сильно постараться, одно только счастье, Спирохета официально получила пальму первенства. Открытие описано и опубликовано в прессе, в том числе иностранной. Надо убедить первооткрывателя, чтобы не поддавался на искушение и отказывался до поры до времени от всяких конгрессов и съездов. Рано. Вот выйти на трибуну и первооткрывателем, и автором способа лечения намного престижнее. Потерпеть надо, потому что начнет кататься, затея может еще сильнее затянуться. От дележа шкуры медведя меня оторвал телефон. Росселема. Я ждал этого звонка, на завкафедрой Бобров повесил подготовку к хирургической конференции, на которой я должен был рассказать коллегам об операциях на кишечнике и на сердце. Евгений Александрович, надо срочно встретиться. Ужасные известия. Ну вот, только я разгреб все с вдовой. А что случилось? Расскажу лично при встрече. Велю разжигать самовар. Коротко ответил я и продиктовал адрес, и через полчаса взволнованный Росселема уже жал мне руку. «Вы помните наш разговор насчет шейного воротника против ущемления нервов?» «Помню. А я, честно сказать, уже и позабыл об этой затее. Росселема хотел набрать пациентов для проверки лечебного эффекта, но там что-то сразу не срослось, а потом и мне стало не до воротников. Ужасные новости. Договорите уже». «Не томите, я обмолвился о вашем изобретении профессору Тихомирову, лейб-медику его императорского величества, тот рассказал лейб-акушеру Атту, он сейчас лечит ее величество, и представляете, негодяй от сам сделал воротник, попробовал его на пациентках, а после чего предложил Александре Федоровне, и ей стало лучше, скандал, протянул я, небывалый, это тот послал публикацию о воротнике во врач Монассину, а тот... Представляете, выбрал меня рецензентом.